прославить хочу дар любви, радостью дух мой объят. Милость великую Бог мне явил, Он подарил тебя. Вдвоем теперь, вдвоем за Господом пойдем, и жизнью нашей пусть прославится Иисус. Вдвоем теперь, вдвоем за Господом пойдем, и жизнью нашей пусть прославится Иисус. Вместе идти нам отныне за Ним, путь Его узкий любя. В сердце восторженном счастье огни Он подарил тебя. Вдвоем теперь, вдвоем за Господом пойдем, и жизнью нашей пусть прославится Иисус. Вдвоем теперь, вдвоем за Господом пойдем, и жизнью нашей пусть прославится Иисус. Единство храня, славой уста мои ныне полны, Он подарил тебя. Вдвоем теперь, вдвоем за Господом пойдем, и жизнью нашей пусть прославится Иисус. Вдвоем теперь, вдвоем за Господом пойдем, и жизнью нашей пусть прославится Иисус.